Мои тяжелые предчувствия в утро нашей разлуки не обманули меня. Мы разлучились с ним действительно навеки, — сказала она. «Будем надеяться, что он не погиб», — утешал ее Торнлей, хотя и сознавал, что эта надежда несбыточна. «Скажите мне только», — перебила Клара, — «действительно ли вы знаете, что мой муж вручил деньги Гудвину, а не брал их у него в долг?» «Знаю», — отвечал с уверенностью Торнлей. «В таком случае акт, отнявший у нас все наше состояние, подложный». Клара старалась объяснить молодому человеку как можно подробнее, как банкир овладел Вестфорд-хаусским поместьем. Но мысль о погибшем муже беспрестанно отвлекала ее от этого события. «Он убит, Жильбер. Внутренний голос говорит мне, что он пал от руки Рупорта Гудвина», — сказала она. «Это невозможно, мистрис Вестфорд», — возразил Торнлей. «Гудвин занимает слишком высокое положение в свете, чтобы решиться на подобный проступок. А я вас уверяю, что он способен на всякое преступное дело, я давно его знаю». Но моряк не верил в такую глубокую нравственную испорченность. «Как знать, что с вашим мужем не случилось несчастье до его приезда в контору банкира», — заметил он Кларе. «Так это несчастье дошло бы непременно до нашего сведения», — возразила она. «Жильбер, вы были преданы моему мужу?» «Да, я любил его как отца». «Так докажите мне искренность этой преданности. Помогите мне открыть всю эту тайну. Я весь к вашим услугам и не пощажу себя, чтобы заплатить капитану этот долг благодарности». «Так приступим же немедленно к делу, Жильбер. Мне кажется, что вам следует прежде всего убедиться, был ли капитан у мистера Гудвина, а мы это узнаем без всякого труда от его приказчика», — заметил Жильбер. «Я не доверяю этому человеку, но это не мешает нам отправиться к нему». Нетерпение Торнлея почти равнялось нетерпению Клары. Оба они скоро явились в контору банкирского дома. Старик, странной наружности, сидел за конторкой, склонившись над книгами огромного размера. Он окинул равнодушным взглядом Торнлея, но когда этот взгляд перешел на Клару, на лице его изобразилось живое волнение. Старик этот был Яков Даниэльсон. «Мне необходимо задать вам несколько вопросов по поводу события, случившегося в прошлом году», — начал моряк. «В состоянии ли вы припомнить все дела, совершавшиеся в вашей конторе в июне того года?» «Быть может, и припомню, но скажите мне, в чем заключается ваше...» Капитан Гарли Вестфорд вручил господину банкиру в вышесказанном месяце 20 000 фунтов под сохранение. Помните ли вы это?» «Да». «Он в тот же самый день возвратился к банкиру, чтобы взять от него свои деньги обратно. Это было так, как вы говорите, но только не застав банкира на Ломбард-стрите, он отправился к нему в Вильмингдон-Галь. Я сам был еще там, когда он приехал. И он требовал от него свои деньги обратно. Да, он требовал их. И банкир возвратил ему эти деньги. Я слышал, по крайней мере, от мистера Гудвина, что он это сделал. Я отправился с дачи в 10 часов, чтобы попасть на поезд в Лондон, но опоздал и возвратился на дачу, но не застал уже капитана. Он, по словам мистера Гудвина, спешил на корабль, который должен был с рассветом отправиться в море. Корабль этот действительно вышел в море с рассветом, но капитан не прибыл на него и пропал без вести с того самого вечера». «Странно», — проговорил задумчиво приказчик. «Да, поистине странно», — подтвердил Жильбер. «И это обстоятельство невольно вызывает большие подозрения. Я не хотел бы быть на месте мистера Гудвина. Капитана видели в последний раз в его доме, и он доверил ему все свое состояние. Из этого, естественно, возникают вопросы. Во-первых, были ли деньги возвращены по требованию? И, во-вторых, вышел ли капитан здрав и невредим из Вильмингдон-Галля?» Даниэльсон посмотрел на моряка очень странно. «Ба! Так вы считаете мистера Гудвина способным на убийство из-за ничтожной суммы в 20 000 фунтов? Мистер Гудвин владеет миллионами, и то, что может казаться капитану громадным состоянием, для него только безделица». «Быть может, мистер Гудвин стал теперь миллионером», — возразил Торнлей. «Но он не был им в июне прошлого года, и все в один голос предвещали ему близкое банкротство». «Слухи вечно лгут», — сказал Даниэльсон.